семье святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси. В Вильне Преосвященного застало в 1914 году объявление войны. Он направлял все свои силы к тому, чтобы помочь несчастным обитателям Виленщины, лишившимся по причине войны с немцами своего крова и средств к существованию, и толпами, шедшим к своему архипастырю. Его епархия оказалась в сфере военных действий, а затем через нее прошел и военный фронт, отрезавший часть епархии от России. Пришлось Преосвященному покинуть Вильну. Сначала он поселился в Москве, куда перешли многие виленские учреждения, а потом в Десне, на окраине своей епархии. Во всех организациях, так или иначе помогавших пострадавшим на войне, обслуживавших духовные нужды воинов, Преосвященный Тихон принимал деятельное участие. Посещал и болящих, и страждущих, побывал даже на передовых позициях под неприятельским обстрелом. За это позднее он был награжден орденом. Для Преосвященного Владыки Тихона, верного своему архиерейскому долгу, интересы церкви всегда были дороже всего. Он противился любым посягательствам государства на церковь. Это, конечно, влияло на отношение к нему правительства. Именно поэтому он довольно редко вызывался в столицу для присутствия в Святейшем Синоде. Когда же произошла февральская революция и был сформирован новый синод, архиепископа Тихона пригласили в число его членов. 21 июня 1917 года Московский епархиальный съезд духовенства и мирян избрал его как ревностного и просвещенного архипастыря, широко известного даже за пределами своей страны, своим правящим архиереем. Вот что писал об этом избрании орган Московской духовной академии Богословский вестник. Европейский просвещенный архиепископ Тихон на всех местах своего служения проявил себя независимым деятелем высокой честности, твердости и энергии, и одновременно большого такта, человеком сердечным, отзывчивым и чрезвычайно простым и доступным как в деловых, так и в частных отношениях к людям. Замечательно, наконец, что при всей страстности, которую иногда принимало обсуждение кандидатов на избирательном съезде, никто не мог бросить и тени чего-либо компрометирующего на личность архиепископа Тихона. Москва торжественно и радостно встретила своего избранника, архипастыря. Он скоро пришелся по душе москвичам, и светским, и духовным. Для всех у него находился равный прием и ласковое слово. Никому не отказывал он в совете, в помощи, в благословении. Скоро оказалось, что владыка охотно принимает приглашение служить в приходских церквах, и вот церковные причты начинают наперебой приглашать его на служение в престольные праздники. И отказа никому не было. После службы архипастырь охотно заходил и в дома прихожан, к их великой радости. Вся Москва за короткое время узнала своего архиерея и полюбила его. 15 августа 1917 года в Москве открылся поместный собор, и архиепископ Московский Тихон был удостоен сана митрополита, а затем был избран председателем собора. Много мудрости и такта требовало от него руководство собором. Надо было примирять и направлять в единое правильное русло, на благо церкви, противоречащие друг другу взгляды его членов, разного рода течения соборных групп. Собор ставил своей целью восстановить жизнь русской церкви на строго канонических началах, и первой большой и важной задачей, остро ставшей перед собором, был вопрос о патриаршестве. «Почему необходимо восстановить патриаршество?» – спрашивал собор в своей исчерпывающей, блестящей речи архимандрит, позднее архиепископ Иларион. «Потому что патриаршество есть основной закон высшего управления каждой поместной церкви. Церковное законодательство в лице апостольских правил совершенно недвусмысленно требует епископам всякого народа, в том числе и русского, разумеется, подобает знать первого из них и признавать его как главу. Вся Вселенская Христова Церковь до 1721 года не знала ни одной поместной церкви, управляемой коллегиально, без первого иерарха. На соборе все тревожились о судьбе московских святынь, подвергавшихся обстрелу во время революционных событий. И вот первым спешит в Кремль, как только доступ туда оказался возможным, митрополит Тихон во главе небольшой группы членов собора. С каким волнением выслушал собор живой доклад митрополита, только что вернувшегося из Кремля? Как перед этим члены собора волновались из опасения за его судьбу? Некоторые из спутников митрополита вернулись с полпути и рассказали о том, что они видели, но все свидетельствовали, что митрополит шел совершенно спокойно и побывал везде, где было нужно. Высота его духа была тогда для всех очевидна. Приступили к выборам патриарха. Решено было голосованием всех членов собора избрать трех кандидатов, а затем предоставить воле Божией посредством жребия указать избранника. И вот, усердно помолившись, члены собора начинают длинными вереницами проходить перед урнами с именами намеченных кандидатов. Первое и второе голосование дало требуемое большинство архиепископам Харьковскому Антонию и Новгородскому Арсению, и лишь на третьем определился митрополит Московский Тихон. Итак, свободным голосованием членов собора на патриарший престол были избраны три кандидата. Самый умный из русских архиереев – архиепископ Антоний, самый строгий – архиепископ Арсений и самый добрый – митрополит Тихон. Так выразился один из членов собора. Перед Владимирской иконой Божией Матери, принесенной из Успенского собора в храм Христа Спасителя, после торжественной литургии и молебна, 5 ноября схиеромонах Зосимовой пустыни Алексий, член собора, благоговейно вынул из урны один из трех жребиев с именем кандидата, и митрополит Киевский Владимир провозгласил имя избранника – митрополита Тихона. С каким смирением, сознанием важности выпавшего жребия, принял Преосвященный Тихон известие о Божьем избрании. Он не жаждал нетерпеливо этой вести, но и не тревожился страхом. Его спокойное преклонение перед волей Божией было ясно видно для всех. Когда торжественная депутация членов собора во главе с высшим духовенством явилась в церковь Троицкого подворья в Москве для благовестия о Божьем избрании и для поздравления вновь избранного патриарха, Преосвященный Тихон вышел из алтаря в архиерейской мантии и ровным голосом начал краткий молебен. После молебна митрополит Владимир, обращаясь к новоизбранному, произнес: «Преосвященный митрополит Тихон, Священный Великий Собор призывает твою святыню на патриаршество богоспасаемого града Москвы и всея России». На что митрополит Тихон отвечал: «Понеже Священный Великий Собор судил меня недостойного быть и в таком служении, благодарю, приемлю, и немало вопреки глаголю». Вслед за провозглашенным ему многолетием митрополит Тихон обратился к соборному посольству с кратким словом: «Возлюбленные о Христе, отцы и братья, сейчас я изрек по чиноположению слова, благодарю и приемлю, и немало вопреки глаголю. Конечно, безмерно мое благодарение ко Господу за неизреченную ко мне милость Божию. Велика благодарность и к членам Священного Всероссийского Собора за высокую честь избрания меня в число кандидатов на патриаршество. Но, рассуждая по человеку, могу много глаголать вопреки настоящему моему избранию. Ваша весть об избрании меня в патриархи является для меня тем свитком, на котором было написано: плач, и стон, и горе. И каковой свиток должен был съесть пророк Иезекииль? Сколько мне придется глотать слез и испускать стонов в предстоящем мне патриаршем служении и особенно в настоящую тяжелую годину». подобно древнему вождю еврейского народа Моисею, мне придется говорить как Господу. Для чего ты мучишь раба твоего? И почему я не нашел милости пред очами твоими, что ты возложил на меня бремя всего народа сего? Разве я не носил в чреве весь народ сей, и разве я родил его, что ты говоришь мне? Неси его на руках твоих, как нянька носит ребенка. Я один не могу нести всего народа сего, потому что он тяжел для меня. Отныне на меня возлагается попечение о всех церквах российских, и предстоит умирание за них во все дни. А ксим кто доволен, даже из креплих мне? Но да будет воля Божия. Нахожу подкрепление в том, что избрание сего я не искал. И оно пришло помимо меня, и даже помимо человека, по жребию Божию. Уповаю, что Господь, призвавший меня, сам и поможет мне своей всесильную благодатью нести бремя, возложенное на меня, и соделает его легким бременем. Утешением и ободрением служит для меня и то, что избрание мое совершается не без воли Пречистой Богородицы. Дважды она пришествием своим, честной иконы Владимирской в храме Христа Спасителя, присутствует при моем избрании. В настоящий раз самый жребий взят от чудотворного ее образа. Да прострет же она многомощная и мне, слабому, руку своей помощи, и да избавит грацией и всю страну российскую от всякие нужды и печали. Время перед торжественным возведением на патриарший престол митрополит Тихон проводил в Троице-Сергиевой лавре, готовясь к принятию высокого сана. Соборная комиссия спешно вырабатывала давно забытый на Руси порядок постановления патриархов. Добыли из богатой патриаршей ризницы облачения русских патриархов, жезл митрополита Петра, митру, мантию и белый куколь патриарха Никона. Великое церковное торжество происходило в Успенском соборе 21 ноября 1917 года. Мощно гудел Иван Великий, кругом шумели толпы народа, наполнявшие не только Кремль, но и Красную площадь, куда были собраны крестные ходы изо всех московских церквей. За литургией два первенствующие митрополита при пении «Аксиос» трижды возвели Божия избранника на патриарший трон, облачили его в подобающие его сану священные одежды. Когда митрополит Владимир вручил ему с приветственным словом жезл святителя Петра, митрополита Московского, святейший патриарх ответил исполненной глубины прозрения речью: «Устроением промышления Божия, мое вхождение в сей соборный патриарший храм Пречистой Богоматери совпадает с всечестным праздником введения во храм Пресвятой Богородицы. Сотвори, Захария, вещь странную и всем удивительную, егда введе в самую внутреннюю скинию во святая святых, сие же сотвори по таинственному Божиему научению. Дивно для всех и мое Божиим устроением нынешнее вступление на патриаршее место, после того, как свыше 200 лет стояло пусто. Многие мужи, сильные словом и делом, свидетельствованные в вере, мужи, которых весь мир не был достоин, не получили, однако, осуществления своих чаяний о восстановлении патриаршества на Руси, не вошли в покой Господень, в обетованную землю, куда направлены были их святые помышления. Ибо Бог предзрел нечто лучшее о нас. Но да не впадем от сего, братья, в гордыню». Один мыслитель, приветствуя мое недостоинство, писал: «Может быть, дарование нам патриаршества, которого не могли увидеть люди, более нас сильные и достойные, служит указанием, проявлением Божией милости именно к нашей немощи, к бедности духовной. А по отношению ко мне самому, дарованием патриаршества дается мне чувствовать, как много от меня требуется и как много для сего мне недостает. И от сознания сего священным трепетом объемлется ныне душа моя. подобно Давиду, я и Малбев, братья моей, а братья мои прекрасны и велики. Но Господь благоволил избрать меня. Кто же я, Господи, Господи, что Ты так воззвал и отличил меня? Ты знаешь раба Твоего, и что может сказать Тебе? И ныне благослови раба Твоего, раб Твой среди народа Твоего, столь многочисленного. Даруй же сердце разумное, дабы мудро руководить народом по пути спасения. Согрей сердце мое любовью к чадам Церкви Божией и расширь его, да не тесно будет им вмещаться во мне. Ведь архипастырское служение есть по преимуществу служение любви. Архипастырь подъемлет е на рамена своя. Правда, патриаршество восстанавливается на Руси в грозные дни, среди огня и орудийной смертоносной пальбы. Вероятно, и само оно принуждено будет не раз прибегать к мерам запрещения для вразумления непокорных и для восстановления порядка церковного. Но как в древности пророку Илии явился Господь не в буре, не в трусе, не в огне, а в прохладе, в веянии тихого ветерка, так и ныне на наши малодушные укоры, Господи, сыны российские оставили завет Твой, разрушили Твои жертвенники, стреляли по храмовым и кремлевским святыням, избивали священников Твоих, слышится тихое веяние словес Твоих. Еще 7000 мужей не преклонили колено пред современным Ваалом и не изменили Богу истинному. И Господь как бы говорит мне так: иди и разыщи тех, ради коих еще пока стоит и держится русская земля. Но не оставляй и заблудших овец, обреченных на погибель, на заклание. Овец поистине жалких. Паси их, и для сего возьми сей жезл благоволения, с ним потерявшуюся отыщи, угнанную возврати, пораженную перевяжи, больную укрепи, разжиревшую и буйную истреби, паси их по правде. Всем да поможет мне сам пастырь и начальник, молитвами Пресвятые Богородицы и святителей московских. Бог да благословит всех нас благодатью Своею. Аминь. После литургии патриарх по древнему обычаю с крестным ходом обошел вокруг Кремля, окропляя его святой водой. Рука Божия в деле возглавления Русской Церкви именно святейшим Тихоном в качестве патриарха не могла быть не усмотрена тогда же. Архиепископ Харьковский Антоний от лица всех епископов сказал новоизбранному: «Ваше избрание нужно назвать по преимуществу делом божественного промысла, по той причине, что оно было бессознательно предсказано друзьями юности, товарищами вашими по академии. Подобно тому, как 150 лет тому назад мальчики, учившиеся в новгородской бурсе, дружески шутя над благочестием своего товарища Тимофея Соколова, кадили пред ним своими лаптями, а затем их внуки совершили уже настоящее каждение пред нетленными мощами его, то есть вашего небесного покровителя, Тихона Задонского, так и ваши собственные товарищи по академии прозвали вас патриархом, когда вы были еще мирянином, и когда ни они, ни вы сами не могли помышлять о действительном осуществлении такого наименования, данного вам друзьями молодости, за ваш степенный, невозмутимо солидный нрав и благочестивое настроение. Интересна встреча будущего патриарха с Иоанном Кронштадтским в 1908 году в Петербурге. Старый уже и больной отец Иоанн, вопреки этикету, первый закончил беседу следующими словами. «Теперь, владыка, садись на мое место, а я пойду отдохну». Эти слова многими истолковывались так, что отец Иоанн как бы назначил архиепископа Тихона своим преемником в качестве религиозного вождя русского народа и предрек ему патриаршество. Вступление святейшего Тихона на патриарший престол свершилось в самый разгар революции. Государство не просто отделилось от церкви, оно восстало против Бога и его церкви. Когда во время приезда патриарха Тихона в 1918 году в Петроград сотрудник одной из петроградских газет спросил, что доносится ему со всех концов России, святейший после некоторого раздумья ответил: «Вопли». Что было делать в такой ситуации патриарху? Требовалось найти единственно верное решение, отвечающее неповторимой, совершенно новой внешней обстановке. В чем же была единственная задача церкви? Остаться церковью, претерпевая удары, унижения и преследования, не отвечая на них ничем иным, как только твердым стоянием в истине. Государство безбожно? Пусть. Церковь в своей принципиальной отделенности от него остается православной. Так начинается борьба, существо которой не укладывается ни в какие привычные понятия. Борьба, которая выражается только в стойкости несения креста.